ангел укоряет особножительный монастырь ксеропотам. Одному из настоятелей монастыря ксеропотам, когда он был еще особножительным, явился ангел Господень и говорит: «Чем вы здесь занимаетесь? Я уже целых 30 лет не принимал от вас ни одной души в добром духовном состоянии, какого желает Господь». Отцы оставили духовные подвиги и стали жить почти как миряне.